Да, значит, ну и небольшую часть у нас открытая, как всегда, чтобы как-то так, что у нас. Значит, ну я еще раз хочу сказать на основополагающих принципах открытой йоги, мы касались этой темы о том, что, знаете, какая цель открытой йоги? Ну что всегда надо, если ты что-то делаешь, что ты хочешь достигнуть. И вот самая большая проблема в йоге вообще, в открытой йоге еще больше, потому что цель-то она невыразимая. В чем засада-то, да? То есть это основная вообще проблема всех восточных учений, что, грубо говоря, можно некоторое состояние пережить, но нельзя его сказать словами. Его нельзя написать, его нельзя, знаете, программу какую-то написать. Оно невыразимо. И поэтому очень тяжело бывает от всякого рода недоразумений избавляться, особенно для русскоязычной среды, где много проблем именно связаны с некой такой мягкостью, неким таким терпением друг друга и так далее, и так далее. Я 80% времени трачу не на йогу, не на йогу, а на то, чтобы всех мирить, чтобы всех успокаивать, показывать недоразумения. Потому что майя, а чем это все отягощается страшно? Ну это исторически русскоязычная публика хамовита. Хамовита по определению, и это считается даже за какой-то такой шик. Че мы там с этими всеми слюнтяями, размазнями будем возиться, раздавить, значит, этого. Там, или еще. И это даже как бы, ну вот такое вот какое-то даже желание, вот оно везде из всего прет. В то же самое время, что это ну, вообще 100% тупиковая стратегия. То есть вообще, если знаете так, откровение йоги, которое мы можем подчеркнуть, это совершенно страшная вещь, касающаяся этого мира. Это мир свободы. Знаете, все говорят, о, как здорово, этот мир свободы. А мы-то думали, это мир рабства, оказалось свободы. Да, друзья, но только рано радоваться. Мир свободы подразумевает, что у вас нет ни кнута, ни пряника. Заставить кого-то или что-то быть, точнее, есть относительный кнут и пряник, который на глазах тает. Ты думаешь, что у тебя есть какие-то там полномочия, ты там сейчас где-то там припугнешь, где-то подкупишь, где-то еще. И ты вдруг видишь, как это все куда-то расползается, и ты остаешься один. Вот это вот очень такая вещь, которая, ну, как бы, нами не понимается. Она, кстати, очень хорошо понимается, если вы бизнесом начинаете заниматься, открыл магазин, да, а покупатель не идет. То есть, ни кнутом его не заманить, ни пряником не заманить, он просто не идет. Все, это достаточно большое потрясение, я помню, для бывших советских людей, которые, ну, так, силою, так сказать, обстоятельств оказались на Западе и вот решили переносить свои, значит, советские привычки на как бы совсем другую почву, где там уже 300 лет, по сути дела, ну, в таком, явно в нашем понимании, нет ни кнута и пряника. Вот, и поэтому сами я просто, это было в свое время для меня тоже откровение, потому что я продукт советской системы. Собственно, все, что я вижу, я это очень хорошо понимаю, потому что я делал те же самые заблуждения, те же самые глупости, да, но они вот очень. Система самовоспроизводит себя, понимаете? Она из поколения в поколение самовоспроизводит. А себя это гигантская сложность. Почему? Потому что вот представьте, все-таки в йогу люди приходят за чем-то высшим, да, оно невыразимо, но мы это начинаем ощущать. В первую очередь в качестве доброты, в качестве. Ну, того, что вот, ну, как бы уважение к жизни, уважение к проявлению, любому проявлению, да, то есть, или как вот Джавахарлал Неру, мне очень нравится его высказывание, он одной фразой описал веды. Основная мысль вед это «живи сам и давай жить другим». Вот, а тут вот как правильно было подмечено, у нас, знаете, варианты, там, «живет сам, не дает другим». Да, или и сам не живет, другим не дает, понимаете, да, четыре, в общем-то, разные эти вещи, и, ну, как, знаете, доделать, не доделать, это очень тяжело, то есть вот буквально по каплям, как, помните, Антон Павлович Чехов писал, что он раба из себя по каплям выдавливал, вот точно так же и хамство, оно вот, оно в нас заложено, еще раз, люди приходят в йогу не с Луны, они приходят из окружающего социума. Весь этот окружающий социум, это вот, ну как, знаете, говорят иногда, негативная карма. В чем она выражается? А в том, что люди приходят и за языком не следят иной раз. Вот собираются два милых йога, начинают что-то обсуждать. И вместо того, чтобы договариваться, переходят на личности. Вы думаете, это исключение? Нет, это сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Почему? Ну, потому что мы так воспитаны, социум такой. И вот я прошу, друзья, вот что называется полайт, то есть вежливость, терпимость, уважение к чужой точке зрения. И потом помните, у вас нет кнута и у вас нет пряника. Что вы, как вы можете другое живое существо, по большому счету, наказать, если его сам Абсолют, Создатель этой Вселенной, сделал свободным? Вы куда лезете порабощать? Или кого-то там припугивать, или, ну, знаете, вот веревки бить. Да не получится у вас. Если вам не делегировали полномочия, значит, кнута, у вас его вообще нет. А даже если делегировали полномочия, то у вас этот кнут в рамках ваших полномочий и не на миллиметр больше. Аналогичная ситуация с пряником. Значит, Махатмы делегировали вам полномочия нести йогу дальше. Вы же не сами йогу-то придумываете. Это подарок, подарок, который вот через древность до нас дожил. Это не наша с вами, что называется, заслуга, да, что мы обладатели знания йоги. Это подарок. Вот. И по сути дела, ну как сказать, наша, мы не те, кто распоряжается этим подарком. Вот этого, значит, этому давать, этому не давать. Мы не имеем права фильтровать людей. То, что вы, то, ну, понимаете, это то же самое, как вот почтальон, он бы фильтровал послание, да, вот, вместо того, чтобы доносить письма, там, почтальон Печкин, да, он, не, этот не достоин получать письма, не, все, да, вот, и поэтому вот это вот очень тяжело доходит в русскоязычной публике, вот это практическое осознание нашего мира, мира свободы. Это очень страшно, это, ну, действительно, это вас будет приводить в отчаяние, когда вы будете там свидетелем, вот вы, допустим, начнете какой-то йога-проект, у вас будет несколько людей, которые вместе работают над этим проектом. Понятно, будут возникать рабочие вопросы, скажем, делать так или делать это, ну как, ну никто не знает, как на самом деле надо сделать. Вот, и иногда вот этот вот рабочий момент может перетекать в совершенно нехороший конфликт, особенно когда мы из обычного социума тащим лексику, ну там все что угодно, это называется, да, площадная ругань иногда, да, даже звучит, или недоброжелательность. Вот что отличает, я не знаю, как сейчас, надеюсь, что-то поменялось, но вот в мою молодость, когда, значит, там волею судеб я там где-то оказывался в другой стране, и вот сразу же русских определяли, ну не русских, русскоязычную публику, потому что было тогда миллион этих всех республик, там даже не важно. Это чрезвычайно хмурое, свирепое, медвежье выражение лица. Понимаете, да, вот тут такое мрачное, вот-вот кругом враги, что тебе должен улыбаться, да, и так далее, и так далее. Причем вот эта вот недоброжелательность, она вот могла сквозить буквально через все. Что, в общем-то, западного человека, ну, как-то неприятно шокирует, потому что я первый раз вижу человека, там вообще, там, если вот возьмете там кому-нибудь, странно, так бы, Америка, да, там даже с незнакомыми идешь по улице, можешь здороваться, заходишь в лифт, здороваешься даже, какой-то, может, беседу с незнакомым человеком, очень такую поверхностную, но очень френдли, с улыбкой, ну, неглубокую, да, у нас же что, ну, мрачные такие все, ну, во-первых, все молчат, ну, ладно, это тоже, может быть, хорошая сторона, но это все, понимаете, вот эта вот вещь, она, во-первых, перетекает в йогу, и потом вы оказываетесь где-нибудь в Индии и с мрачным лицом ищете махатму, понимаете, да. Вот, будучи махатмой, я бы еще и подумал вообще вам на глаза, там, стоит ли как-нибудь это. То есть уж больно как-то все это в мрачном виде. И я помню, меня это сперва очень сильно раздражало, когда я пытался йогу преподавать, а в результате 80% времени трачу на то, чтобы всех помирить, чтобы объяснить, что недоразумение, что есть, ну, и та точка зрения справедливая, и другая, что. А у нас какая предыстория? У нас же эта предыстория тоталитарная, где предполагается, есть одна точка зрения. Всех остальных расстрелять нахрен. Вообще даже, ну. И понимаете, это состояние счастья. Это счастье, когда у тебя в голове нет сомнений, когда ты понимаешь, что вот ты там прав, а все остальные не правы, и всех расстреляют, не надо думать, не надо там переживать и так далее. Это вообще говоря, все фанатики, они очень счастливые люди. Они живут в своем мире такой как бы псевдобхавы, псевдовдохновения. Они как бы закапсулировались, но вопрос в том, что еще раз, долго это не живет. Оно разрушается, потому что мир сложнее, это мир свободы. Здесь столько всяких оттенков, здесь столько всяких бывает этих самых моментов. И вот самое, конечно, ужасное, когда вот там, скажем, какие-то вещи, да, это, хочу сразу сказать, это не только в открытой йоге, это вообще во всей йоге, не только у нас, но, скажем, в Индии та же самая ситуация. Но там, видите, еще в чем связано Восток, в плохом смысле слова, это восточный менталитет, где все прячется. То есть там не принято публично какие-то споры выносить, потому что там и с формальной стороны культ гуру, вот гуру сказал, все, он не обсуждается, даже если он какую-то фигню откровенную порит, все равно не обсуждается, да. И вообще это не принято на Востоке, ну на Востоке, в общем-то, дедовщина. Такая вот махровая, суровая дедовщина, да, и там, даже если ты не согласен, ты свое несогласие можешь выразить каким-то совершенно косвенным образом, ну, не так, что вот как у нас, да, ну, вот, и создается иногда впечатление, что там все благостно. Друзья, это очень обманчивое впечатление, там эмоции и страсти кипят, еще может быть похлеще, чем у нас здесь, только мы как бы в этом отношении открыты, мы сразу это все выплескиваем, да? А там это все, знаете, такая вот подковерщина, многоходовки всякие такие, знаете, это что, ну, на самом деле западного человека раздражает, честно скажу, потому что мы как бы больше привыкли к открытости, ну, то есть, что есть, то и высказал, да? Но тут тоже грань, понимаете, да, иногда-то, в общем-то, надо и помолчать, а не высказывать свое неудовольствие. Вот где нащупать эту границу? Это вопрос открытый, потому что это фундаментальное противоречие. Это противоречие фундаментального нашего мира, мир свободы. Вот еще раз вдумайтесь, да, вот о чем йога? О свободе. Ну, еще раз, не надо радоваться, что свобода, это значит полнейшая неконтролируемость. Вы не можете никого заставить. Вы даже, ну, то есть, если вы нащупали какую-то кармическую, так сказать, ну, как уязвимость, что вот у человека такая дурная карма, и вот я могу его, ну, как бы, облегчить этой кармой, или наоборот, не давать, ну, как бы, что якобы я его наказываю, но это ваша иллюзия. Или я ему могу чем-то помочь, это опять же ваша иллюзия. По большому счету это временное стечение каких-то факторов, которые временно вам дают в руки кнут и пряник. По большому счету у вас их нет. И лучше выстраивать всю работу, всю свою ментальность вот из этих позиций. У вас нет ни кнута, ни пряника. Вот почему очень раздражает, знаете, говорят, вот Махатма там в Гималаях сидят, а что они не придут в мир и не наведут порядок? Ну, если они махатмы, если у них сверхспособности, они что-то быстренько, в 3 дня, что называется, всех там, кого надо, приструнят, кого надо, поддерживают там и так далее. Да вот в том-то и беда, что если что-то в этом мире вы и можете делать, то вне кармичного отношения. Потому что временно там с позиции кнута или пряника это даст временный результат. И вот, кстати сказать, одна из причин, почему не принято сверхспособности демонстрировать. Потому что сверхспособности, ну как бы, они дают неприемлемый прецедент, что у вас через сверхспособности есть над другими людьми кнут и пряник. А его у вас нет даже через сверхспособности. Вы понимаете, в чем дело? То есть, ну, сверхспособности такие же способности, как утверждается, как у нас с вами, но мы с ними редко сталкиваемся, но они смысла в них нет. Потому что закон кармы, закон мира свободы, он распространяется на все. И на то, что вы понимаете в плане кнута и пряника, и на то, что вы не понимаете. И получается, что идти вот этим методом доброты, что называется, всепрощения, смотреть на ситуацию с разных сторон, получается очень-очень медленно, очень затратно. Очень, ну, как бы раздражает, и люди бросают йогу. Им кажется, что, ну, слишком медленно этот корабль плывет, мы сейчас там какие-нибудь социальные реформы сделаем, или его революцию устроим, или еще чего-нибудь. Ну, тут сплошь. Это была большая проблема, кстати, у Вивекананды. когда вот они там всякие ашрамы делали в Индии, ну куда у них народ пошел? В экстремисты. Понимаете, все так мило начиналось с духовных каких-то вещей, а потом показалось всем медленно уповать на сознательность, да? А вот давайте пойдем там, значит, ну, в революционер. Об этом, кстати, хорошо вот в биографии Джона Джорджа Вудруфа, значит. И обратите внимание, если уж на то пошло, кто победил? Победил Махатма Ганди с его принципом ненасилия. Да, у него ушло там большое количество лет, но это было, ну, как сказать, он был ближе к реальности, поэтому он и победил. Понимаете, здесь вот еще в чем такая специфика. Вот в этом отношении веды очень, ну, как вам сказать, вот у них есть сторона, которую мы даже не догадываемся. Там очень четко сказано, что если ты близок к реальности, ты выживешь. Если ты, чем дальше ты от реальности, тем больше шансов, что тебя просто снесет с поверхности, ну, с лица земли. И, то есть, вот в чем и заключается-то момент нащупать закон Рита, знаете, как течение, и держаться этого течения. Все попытки как-то переть против закона Рита плохо всегда заканчивались. Потому что это фундаментальный закон Вселенной. Получается, законом Рита медленно. Надо долго всех успокаивать. Вот у меня такое впечатление, я почему про это говорю? Потому что я же тоже быстрый был. И сейчас, ну быстренько, да. А потом я понял, что большая потребность в русскоязычной публике не в самой йоге. Йога подождет. А самая большая потребность в терпимом обществе. То есть обществе, которое понимает, что, ну, есть конфликт интересов. Вы все, как говорится, по образу и подобию Абсолюта, вы все свободны. Вы свободны даже в своих глупостях. И рано или поздно одна глупость на другую глупость может находить. И как бы очень аккуратненько показывать, где ошибся один, где ошибся другой. Но это очень много времени, сил. Ты выжат как лимон, ты понимаешь, день прошел, ты ничего не сделал, ты только вот с двумя сидел и просто, вот знаете, как с маленькими детьми говорил, почему нельзя есть конфетки, а надо там борщик есть, потому что если будешь есть одни конфетки, будет плохо, да. Тебе вроде и соглашаются, и не соглашаются, и ты вот этим вот увещеванием, вот Дедушка Мороз, точно, ну даже не Дедушка Мороз, не знаю, кто вот такой, да? Вот готовьтесь, если хотите идти путем Рита, вот вам предстоит, запасайтесь терпением. Еще ладно, знаете, если ситуация, допустим, вот один прав, другой не прав явно, там, да, а если оба не правы? Вот. И вообще говоря, все те моменты, вот где закон Рита или закон свободы в этой вселенной проявляется в наиболее, ну, таком неприкрытом виде, это страшные моменты. Лучше не суйтесь туда, если вы не готовы. Ну, где вот типичный такой момент, да? Это фондовый рынок. Вот фондовый рынок. Продавец и покупатель. Если, ну, как бы, если и тот, и другой свободен, да, один у него одна, другой другая позиция. Сколько народу разорилось? У них была теория, у них были какие-то планы, что сейчас они там денег заработают. Все нафиг летит, потому что это мир свободы. Это твоя хотелка, чтобы оно было. Но следующий такой вот островок, который надо очень аккуратно сеть. Потому что я время от времени слышу, что вот, ну, студенты решают, что там они услышали там рекламу, вот сейчас там они на том или ином там быстро поднимутся. Друзья, ну я просто не могу, у меня целый список, знаете, прав. Нет, очень хорошо чуть-чуть поиграть и как бы чуть-чуть подразориться. Это очень, ну я помню, даже специально такие вещи, вот можете чуть-чуть поиграть на сумму, которая слишком большая, чтобы вы серьезно к ней относились, но слишком маленькая, чтобы быть критической в вашей жизни. Можете поиграть и понять. Вот моментально вылезут все слепые зоны вашего разума. Поэтому в таких педагогических целях немножко там поиграть на рынке и понять, ну, насколько ты ошибаешься, это полезно. Ну, боже упаси, как сказать, этим там серьезно заниматься по полной программе. Ну, я знаю очень много неприятных окончаний таких историй, да. Вот. Другая ситуация такая же, где островок свободы наиболее, ну, критичен, это все взаимоотношения мужчины и женщины. Вот помните, вот вы, общаясь со своим мужем или со своей женой, самой природой, выстраивается островок свободы, и от этого выигрывают дети. Но это отравляет жизнь мужа и жены. Это без, вот никуда не деться. Вот. Следующий такой очень серьезный, ну, как бы островок, да, вот он сейчас, может быть, наиболее для всех стал наглядный, это ваш разум. Вы помните, ваш разум — это островок свободы, где, знаете, это такой рынок, где каждая мысль борется за доминирование. И Бог знает, к чему ваши мысли вас могут привести. Контролировать вы их не умеете. Останавливать не умеете. И любая мысль, как бы ваша или внушенная со стороны, знаете, вот как вот говорят, что вот лошади иногда, чего-то испугавшись, их начинают нести. Это самая страшная вещь, потому что они могут там и сами убиться, и всех остальных. Да, вот точно так же с мыслями. Иногда какая-то мысль под влиянием там рекламы или средств массовой информации, да, и вот очень быстро вы поймете очень такую вещь, что нельзя потреблять информационный, как это называется сейчас, контент без последствий. Любая информация оставляет на вас отпечаток. Иногда бывает стечение такой информации, что вас начинает откровенно нести, и вы себя остановить не можете. Понимаете, это очень опасный этот островок свободы. Но с другой стороны, ваш разум, где вот эта конкуренция мыслей, в других обстоятельствах позволяет вам выиграть. Поэтому вот это очень сложная на самом деле философия, она не такая простая, понимаете, как вот иногда нам кажется, ну вот, добренькие махатмы с Гималаев, сейчас нас йоги научат, и все будет замечательно. Друзья, ну как бы вам покажут, что вы есть. То есть, а все свои противоречия будете решать сами, за вас их никто не решит. Вот, и поэтому, почему такая вот, вы будете страдать от этого, вы будете страдать, потому что вы будете, вот там какой-то конфликт, там видите его бесперспективность заранее, и вы понимаете, что донести до обоих сторон, ну, невозможно, они просто, ну, как бы все, да, и вы будете страдать от этого, даже от наблюдения, знаете, даже дурная карма даже заключается в том, что вы вообще, в принципе, знаете о страдании других, знаете, вот такая утонченная дурная карма. Вот, но я хочу вернуться к вот этой вот мысли, особенно для старших. Помните, терпение, всепрощение, сглаживание всех острых углов. Вот как с маленькими детьми. И самое, конечно, неприятное, что вот человек в какой-то области очень вменяемый, адекватный, а в соседней области начинает чудить. А вы же человека воспринимаете целиком, вы же не можете разделить, что да, вот здесь он все правильно говорит, а здесь, значит, ну и, конечно же, самое главное, вот просто вот слезная просьба, нижайшая просьба, следите за выражением лица, следите за интонацией голоса. Можно даже говорить вежливые вещи, но с такой интонацией, холодной, отталкивающей, что вы породите конфликт, просто конфликт. Помните, что, ну, как бы у нас достаточно, ну, агрессивная окружающая среда, то есть все кичатся, что какие они такие брутальные, какие они крутые, какие они здесь хорошо устроились в этом мире, быстро все решают. Ну, это чисто обезьянья стратегия. Сразу же помните, что она проигрышна. Она имеет место, да, для определенного места, определенного времени. Но нельзя ее тащить в йогу. В йоге вы все разрушите. Надо постоянно, ну, вот, любые конфликты сглаживать. Помните, да, что есть конфликты, ну даже вот еще один конфликт, да, вот я упомянул, там мужчина-женщина, фондовый рынок, ваш разум. Еще одна такая площадка. Где заканчиваются свобода личности, да, вот, и, ну, как бы, вот, личность и общество – это конфликт. То есть я хочу чего-то одного, а это может быть невыгодно окружающему обществу. И вы помните, да, вот в течение истории по-разному пытались решить этот конфликт. Ну, у нас на памяти это революция. Вот когда Ленин, значит, вот, да, помните, у Маяковского даже стихи такие, я помню, нас в школе заставляли учить, что единица вздор, единица ноль, один, даже если очень важный, не поднимет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. То есть вот такая чисто, опять же, азиатская философия, что единица это вообще ни о чем, вот только коллектив, общество, партия, вот да, вот оно имеет, типа, раздавить этого единоличника, поганого, эгоиста, сволочь, да, вот такая. К чему это привело? К трагедии. Просто все самые способные, они просто разбежались все, понимаете, да, ну, потому что если вот так тебя прессуют с утра до ночи во имя непонятных целей, долго, ну, поинтересуйтесь там даже вот историей. История в этом отношении очень показательная, просто если интересоваться. Обратная сторона, это когда наоборот, вот индивидуализм превыше всего, что мне там общество, вот я один, пускай все под меня подстраиваются, если мне хорошо, все, я, все остальные, да. Обратная сторона, да, тоже с такими же чудовищными последствиями. То есть это вот две крайности, когда побеждает или коллективизм над индивидуализмом, или индивидуализм над коллективизмом, это тупиковые ветки. Мир гораздо сложнее. И здесь надо договариваться, здесь надо как-то постоянно нащупывать моменты сосуществования. И вот даже вот открытая йога. Кто-то считает, что надо что-то одно там делать или изучать, кто-то другое. Здесь опять же иногда выступает конфликт между обществом, ну, и индивидом. Но его невозможно нащупать какой-то баланс, если при этом все стороны начинают хамить, переходить на личности. Или, как вам сказать, ну вот все то, что плохое, что было вот в Советском Союзе, проявлять недружелюбие, неуважение. Или говорить, а что этих слушать, они сами по себе дураки, нечего к их мнению прислушиваться там, и так далее, и так далее. То есть, вот поэтому я еще раз говорю, я очень удивлялся, почему в йоге там 80% времени, это, грубо говоря, не то, как время уходит, не то, как там, это, читаврити ниродха, там, достигать однонаправленности разума в медитации, да, а больше всего времени уходит, как жить в социуме с себе подобными. И вот до тех пор, пока ты не нашел вот этой вот стратегии. Потому что в одиночку ты проиграешь. Значит, если социум будет тебя задавливать, тоже ты проиграешь, понимаете, да? И вот и как-то разобраться можно, если все вежливы, если все терпимы. Особенно вот в открытой йоге, которая децентрализована, вы помните, да, вот мы там гордимся, мы децентрализация, да, у нас децентрализованная, да. Ну, давайте вещи с другой стороны посмотрим. Здесь просто никто не знает, что происходит, кто что делает. И даже вот, знаете, так целенаправленно отследить, что где-то пошел перекос, где-то пошло опасное недоразумение, которое приносит нарушение первого принципа йоги, то есть вызывает боль, страдания, или там оно неразумно, или непоследовательно, или оно там не третий принцип не отражает. Его даже не отследить вовремя. Поэтому, знаете, мы можем позволить себе децентрализацию, если на каждом участке будет человек, что называется, сознательный стоять и пытаться разобраться в ситуации, ее как-то уравновесить. А это можно сделать только в одном случае, если все будут вежливы, терпеливы, дружелюбны, очень следить за языком. Потому что, ну, что, сколько у нас это, к сожалению, беда. Люди приходят, чуть ли не матом там начинается, мат-перемат, йоги собрались на собрание, понимаете. Ну что ж такое-то, ну куда это... Или, ну, вот просто вот то, что называется бескультурие. Прошу вас, вот вы старшие, потом очень следите за негативом. Негатив умножается. Вы хмуро с кем-то пообщались, он эту хмурость усилил в 10 раз, другим эти еще раз. У нас вот такая тенденция усиления негатива. Поэтому помните, что даже небольшой негатив может просто на пустом месте разрастись до каких-то гигантских размеров. Поэтому еще раз призываю вас старших, собственно, на вас держится йога, вежливость, терпение. Да, наша цель невыразима, значит, ее нельзя выразить. Самое близкое из этого невыразимого можно подобрать такие слова, как жизнь, доброта. Понимаете, да? Вот во всем должна сквозить жизнь, доброта, пытаться разобраться. Даже если вас там что-то не устраивает, все равно, в общем, сглаживать все острые углы. Вот. Так, ну это открытая часть, давайте-ка мы кнопочку нажмем, продолжим дальше все наши технические, ну и дальнейшее наше занятие.